Гоблин с нескрываемым уважением посмотрел на сидящую перед ним женщину. Вот это хватка. Рот теперь в надежных руках. У этой, на вид хрупкой, девочки железная хватка. Он видел Лили Эванс раньше, но это небо и земля. Та девочка была несомненно талантливой маглорожденной ведьмой, но сидящая перед ним была необыкновенно сильна. Он это чувствовал, и очень умна и хладнокровна. Настоящая аристократка. Ее могущество будет расти с каждым годом, как и мастерство. Он навел справки о роде Перуну своего русского коллеги и был очень доволен. Сила, гордость, впечатляющие способности и огромный потенциал – вот что можно сказать о потомках этого рода. Эта девочка расшевелит английское болото. Вспоминая подробности разговора с гоблином, я опять впадала в состояние бешенства. Вечером я отправлюсь в свой новый дом и проведу все необходимые ритуалы, чтобы обезопасить себя и Гарри, и с огромным удовольствием отсеку Джеймса от рода Поттер, и сделаю это так, чтобы ритуал для него прошел как можно более болезненно. Самое приятное то, что как отсеченный и предатель крови, он потеряет большую часть своей магической силы. И это только начало. Я устрою ему и этому недоделанному крестному веселую жизнь от всей широты русской души. Каждый, кто хоть как-то причастен к тому, что Лили была вынуждена умереть, чтобы ее сын жил, заплатит за это и с процентами. Я не злая, отомщу и забуду. Письмо Карлоса Поттера оказалось очень занимательным. Я не знаю, кто читает это письмо, но раз гоблины отдали его тебе, ты достоин. И я могу спать спокойно, мой род в надежных руках. Я прошу тебя, новый глава рода, позаботиться о моем внуке Гарри и невестке Лили. Гарри в будущем будет очень сильным волшебником. Защити и воспитай его, как настоящего Поттера. Передай ему, что дедушка и бабушка его очень любили, и от всего сердца желали ему счастья. Пусть магия его хранит. Лили Эванс, я очень перед тобой виноват. Я хочу, чтобы ты знала, ради сына я совершил преступление перед магией. Твоя судьба не Джеймс, тебе предназначен другой. Невероятно редкое благословение любви и магии, истинная любовь, идеальный партнер, твоя вторая половина. Вы были рождены друг для друга, но я вмешался в судьбу. Мольбы сына, для которого ты стала наваждением, заставили меня оборвать нить связи с твоим истинным, тем самым лишая тебя шанса на счастье. Джеймс наказан тем, что никогда не станет главой рода и печатью отверженного. Но я думаю, если он не одумается, то может стать предателем крови. Я же, умирая, оставляю свой род угасать. Мой сын не способен ни защитить, ни воспитать достойного наследника. И это моя вина. Джеймс наш единственный ребенок, и я слишком много ему позволял и прощал. Это вина перед предками, внуком и тобой будет со мной вечно. Я знаю, я недостоин прощения, но если сможешь, прости. Надеюсь, новый глава рода даст тебе прочитать эти строки. И еще, твоя истинная пара — это Северус Снейп. Будьте осторожны с Дамблдором, не доверяйте ему. Мой вам совет, в стране назревает война, если не хотите стать ее жертвами, покиньте Англию. Наиболее безопасно будет в России, туда никто, обладающий каплей мозгов, не посмеет вмешаться. Попросите убежища, обратитесь за помощью к моему старому знакомому Всеволоду Перунову, он хороший человек и обладает большой властью, он не откажет помощь тем, кто носит фамилию Поттер. Прощайте, Карлос, лорд Поттер. Да, теперь многое понятно, а я, дура, ломала голову, за какие такие грехи родовая магия отказалась от наследника. Северус, я позабочусь о нем в память о Лили, он потерял свою истинную любовь, но я постараюсь помочь. Он не моя судьба, я никогда не смогу полюбить его, но он заслуживает того, чтобы знать правду. Его возлюбленная мертва и больше не вернется, но он получит друга в моем лице, если захочет. Примечание к части: интересный поворот событий, жду продолжения. Бета поработала. Мара, Нафа. Глава 6. Через 2 часа я, выжатая, как лимон, покинула ставший родным подвал и поплелась в душ. Теплые потоки воды дарили облегчение измученным мышцам. Голова была абсолютно пуста и злость наконец-то ушла, оставив лишь холодный расчет. Теперь я знала, чем займусь в ближайшее время. Первое – Поттер Мэннер и ритуалы. Второе – встреча с Северусом. Но перед этим попрошу любимых родственников накопать на него полное досье. Хотя, думаю, в этом нет необходимости, дедушка уже отдал необходимые указания. Саша, ты решила утопиться, вылезай немедленно. Симка, отстань от меня. Ну как хочешь. Значит, ты не будешь яблочный пирог. Между прочим, я сам готовил. Иду. Вот ведь кот-искуситель, знает, чем меня соблазнить. Быстро высушила волосы заклинанием и надела халат. Бегу в столовую. Там уже все накрыто. Симка с королевским видом командует эльфами. Да, вот уж странные создания. Попробуйте так русским домовиком покомандовать. Они у нас с характером. Не то, что это английское чудо с ушами. А представить, чтобы они себя наказывали, это вне моего понимания. Пирог был великолепен. Симка объедался сметаной. Тишина и покой. Я закрыла глаза, наслаждаясь покоем. Но из моей спальни послышался грохот и детский плач. Внутри все похолодело. Я со всей возможной скоростью побежала к Гарри. По комнате летали предметы, ваза с цветами была разбита. Гарри плакал в кроватке. Взяв Гарри на руки, я выпустила собственную силу, чтобы успокоить его выброс, пока он не навредил себе или окружающим. Поглаживая его по спинке, я напевала колыбельную. Мама всегда пела мне ее в детстве. Постепенно он затих. Зеленые глазки закрылись, и он засопел сном богатыря. Аккуратно уложив и укрыв его, я поставила чары оповещения: если он проснется, то я буду знать об этом. Да, силен карапуз. Симка сказал это с нескрываемым уважением. Силен. Но что делать? Скоро я проведу необходимый ритуал, и он будет принят родовой магией. Но ты видел, что Гарри натворил только своими силами. После принятия он сутки будет нестабилен. Он меня разнесет на мелкие щепки. Нужно зелье стабилизации. Без тебя знаю. Но где его взять? В этой идиотской стране кто-то особо одаренный занес его в список запрещенных. В обычной аптеке его не купить. Только на Дрян-Налли и в подобных местах. В доме есть лаборатория и, скорее всего, нужные ингредиенты под чарами сохранности. Может, ты попробуешь приготовить? А, Саша, никогда. В прошлый раз моя попытка сварить бодроперцовое закончилась взрывом лаборатории и фиолетовым цветом кожи. Я так неделю проходила. Никто не смог убрать такой интересный эффект. А если бы он не пропал, я бы до сих пор блондинистую чупакабру напоминала. Симка сильно старался громко не ржать. Выходило плохо. Я думала, зелье нужно давать за несколько часов до предполагаемого магического потрясения. Это зелье было создано, чтобы контролировать собственную силу после сложных и мощных ритуалов. Завтра я иду в Поттер Мэннер, так что зелье Гарри нужно дать сегодня ночью. Даже если я свяжусь с родными, им понадобится время на то, чтобы его купить или приготовить, и доставка тоже займет время. Этот вариант не подходит. Без зелья Гарри может навредить себе, я не могу этого допустить. Есть только один выход. Решив для себя, я начала одеваться. Удобные черные брюки, черная рубашка, на руку чехол с палочкой, сапожки без каблуков и теплая мантия с глубоким капюшоном, волосы в тугую косу, мешочек с галеонами. Все, я готова. Сашка, ты куда собралась? Если на эту чертову аллею, то я с тобой. И не смей спорить. За тобой нужен глаз да глаз, а то опять ты во что-нибудь вляпаешься. Понимая, что его не оставить дома, я не стала спорить, лишь кивнула. Вспышка, и он на своем законном месте. Тирки. Хозяйка что-то хотела? Да, присмотри за Гарри, отвечаешь за него головой. Я телепортировалась прямо из комнаты. Тусклый свет магических фонарей, куча подозрительных личностей и ни одного стража порядка. Дрян-Наллея, плавно переходящая в темный квартал. Сердце английского преступного мира. Здесь можно было купить все, от самых страшных артефактов и зелий до ручной мантикоры. Я, держа палочку наготове, шла дальше. Надеюсь, идиотов нет и меня не тронут. Вошла в грязную лавку с едва различимой вывеской «аптека». Вопреки ожиданиям, внутри было чисто. Все пространства довольно большого помещения были заняты полками с ингредиентами. Чем могу помочь? Из заднего помещения вышел неприметный человек, хозяин аптеки, с хорошими чарами отвода глаз. На такого сколько ни смотри, не запомнишь. Зелье стабилизации. И для вашего блага оно должно быть качественным. Он много повидал на своем веку, и сразу становилось понятно, что его сегодняшнюю клиентку лучше не злить. Уверенные движения профессионального убийцы и сила, которая окружала женскую фигурку, лучше слов убедили его в том, что для своего же блага быть кристально честным. Вот, я думаю, как принимать, вы знаете, с вас 30 галеонов. Зелье сварил мой лучший зельевар Снейп. Отсчитав монеты, опасная клиентка покинула лавку. Выйдя на улицу, я довольно улыбнулась, мне повезло. Судя по воспоминаниям Лили, ее друг гений. так что за качество зелья можно не волноваться. За этими радостными размышлениями я почти пропустил атаку со спины. Только годы тренировок и отличная реакция спасли меня от парализующего. Увернувшись от заклятия, я посмотрела на нападавших. Четверо отморозков троллей наружности. Можно отпарировать прямо сейчас, но в следующий раз все повторится. Так что лучше проучить их сейчас. Противо. Господа, идите своей дорогой, или очень об этом пожалеете. У вас минута, чтобы исчезнуть. Время пошло. В щит ударились одновременно 4 заклятия. Все, мне надоело. Я им не мать Тереза, чтобы все прощать. Чем меньше подобных особей на планете, тем легче дышится нормальным людям. Сика. Редукта. Остолбени. Двое в минусе. Один в отключке, у другого перерезаны сухожилия. Противо Максима. Экспульсия. Петрификус тоталус. Минус еще один. Пира. Остолбени. Вырубив последнего, я спокойно их связала и отлевитировала на обочину. Из-за спины прозвучали аплодисменты. Группа людей в характерных мантиях черного цвета. Пожиратели смерти. Вот черт, леди прекрасно сражается. Позвольте выразить свое искреннее восхищение. Знакомый голос. Долохов. Принесло же его именно сейчас. Надеюсь, он меня не узнал. Ничего не отвечая, я кинула заклятие ослепления из аврорского арсенала и телепортировалась. Когда тьма рассеялась, на улице никого не было. Долохов весьма эмоционально выругался на русском, не обращая внимания на удивленные лица товарищей. У этой незнакомки была весьма знакомая манера боя, и палочка из рога единорога очень редка. Если бы не другой рост, и то, что она несколько дней назад была убита, он мог бы поклясться, что это была Александра из рода Перун. Но это невозможно. Нужно лечиться, Антонин, нервишки уже не к черту. Оказавшись дома, я с облегчением выдохнула. Он тебя узнал? Нет, Сим, не думаю. Мы давно не виделись, и кроме того, он, наверное, думает, что я мертва. Раздевшись и проверив Гарри, который спокойно спал, я упала в кровати, прижав к себе кота, заснула. День был слишком напряженным. Почему я не вижу некролога о безвременной кончине Андрея из рода Перун? От ласкового голоса хозяина волосы на голове встали дыбом. Господин, покушение не удалось. Пирожное, в котором был яд, он скормил собаке своей подруги. Значит, уникальный и очень дорогой яд был потрачен впустую. Вы идиоты и совершенно бесполезны. Ответь, почему я должен оставить тебе твою жалкую жизнь? Умоляю, я больше не подведу вас. Это был последний промах. Надеюсь на это. Еще одна ошибка станет для тебя последней. Ты принес, что я просил? Да, господин. В этом конверте все. Убирайся с глаз моих. Десятки фотографий. На них одна и та же женщина. Он до боли всматривался в красивое лицо в обрамлении золотых волос. Ольга, ты по-прежнему прекрасна. Прошло уже больше 30 лет, а ты не изменилась, звезда моя. Воспоминания о прошлом будили ярость. Рука смяла фотографию, на которой златовласая женщина со смехом убегает от черноволосого и синеглазого мужчины. Его смертельный враг и женщина, которую он любил больше всего на свете. Красавица Хельга, что выбрала русского варвара, врага их страны. Хельга, прекрасная валькирия, его невеста. Та, что ради своей любви отреклась от своего рода имени. Ольга, так он назвал тебя при первой встрече, и ты навсегда осталась Ольгой. Выбрала его, хотя с рождения была обещана отцом ему. Его боль, любовь, наваждение и проклятие. Я так долго ждал тебя, а ты полюбила этого недочеловека. Он проиграл в войне за свою любовь, как и его страна в войне, которую они развязали в слепой гордыне и жажде власти над всем миром. Столько крови, столько смертей и все впустую. Русские сокрушили их непобедимую армию, уничтожили их орден и посадили их предводителя в тюрьму, которую он сам же и построил. Но я ни о чем не сожалею, кроме одного, я должен был сначала убить тебя, моя прекрасная Хельга, а потом идти сражаться с русским, чтобы победа надо мной принесла ему только боль. Примечание к части комментарии. Оставляйте комментарии. Автор очень просит. Мне важно знать ваше мнение. Бета поработала. Мара, Нафа. Глава 7. Утренний кофе помог собрать мозги в кучу. Я спокойно читала ежедневный пророк, пока не натолкнулась на статью об исчезновении лангбаттомов. Великий светлый металл гром и молнии на подлых пожирателей, которые убили надежду магического мира и всю его семью. Я подавилась кофе. Насколько я знала, лангбаттомы покинули Англию и возвращаться не собирались в ближайшие годы. Досталось и Аврорату с министерством, которые ничего не делают для защиты магического общества. Да, пламенная речь. Дедушка, как всегда, прав. С этим человеком лучше не иметь никаких дел. Старый паук, Сашка, Гарри уже одет, ждем только тебя. Голос Симки вывел меня из прострации. Сейчас иду. Экспекто патронум. Дедушка, советую тебе прочитать выпуск сегодняшнего пророка. Такая интересная статья. Прекрасный единорог склонил голову и исчез. Я собиралась посетить Поттер Мэннер. Гарри сидел на руках у домовика в ожидании меня и с удовольствием следил за наколдованным летающим драконом, который летал вокруг него, периодически пытаясь его поймать. Увидев меня, он потерял к иллюзии всякий интерес. Гарри был очень активным и любознательным ребенком. Это зеленоглазое чудо и минуты не могло усидеть на месте. Забрав сына, я активировала портал. Мэннер поражал монументальностью, гармонией и плавностью линий. Каждая деталь была на своем месте и создавала прекрасную архитектурную композицию. Тот, кто построил это, был гением. Дом окружал прекрасный сад. Мэннер стоял на месте силы. Здесь был очень сильный источник природной магии. Магия была везде. Каждый камень дома был наполнен ей, и она радостно приветствовала наследника. Я чувствовала, как ребенка в моих руках касается что-то большое и теплое, неся в себе лишь свет и радость встречи. Меня же осматривали настороженно, но не враждебно. Я не была ребенком этого рода, во мне течет другая кровь и магия. Эта земля чужая мне, я дитя другой земли. Но это дом моего ребенка, а значит и мой дом. Нас уже ждали, в холле выстроились все домовики поместья. Оборвала радостные причитания домовиков. Проводите нас в ритуальную комнату, скинув мантию и раздев Гарри, я пошла за самым старым домовиком, закутанным в белую простыню с гербом рода Поттер, как римский сенатор. Дом был очень светел и красив. Гобелены, антикварная мебель, много окон. Мы спускались все ниже. Прошли мимо темницы, тренировочных залов, лабораторий. Наконец, мы остановились перед стеной с щитом, на котором был вставший на дыбы золотой грифон. Мы пришли, хозяйка. Дальше вы сами, Минки, дальше нельзя. Спасибо тебе за помощь. Приготовьте мне комнату. Домовик спокойно поклонился. По нему было видно, что хозяева были адекватными людьми. Коснувшись щита кольцом регента, я вошла в ритуальный зал. Помещение было большим. Стены облицованы белым мрамором и абсолютно черный пол. С потолка в помещение текли потоки света, несмотря на полное отсутствие окон, здесь было светло, как днем. Родовой камень был черный с золотыми прожилками. Вся магия этого места была сосредоточена в нем. Посадив Гарри на алтарь, как регент рода, правом, магией мне дарованным, я признаю тебя, Габриэль Александр Поттер, членом и наследником рода Поттер, и прошу магию рода защитить свое дитя. С последними словами магия окружила Габриэля, питая силой рода, даруя родовую защиту и пробуждая родовые дары. Несколько минут спустя ребенок, который светился как сверхновая, заснул прямо на алтаре. Я, улыбнувшись, поклонилась и забрала сына. Передала Габриэля эльфу с наказом уложить в кровать и не отходить ни на шаг. И если что-то произойдет, сразу звать меня. Симка, проследи за ними, а я закончу здесь. Окропив алтарь собственной кровью, я начал ритуал отсечения Джеймса Поттера, как отверженного магией рода и предателя крови. Властью, данной мне магией, я отсекаю и выжигаю с древа рода и крови Джеймса Поттера, как предавшего собственное дитя и совершившего преступление против магии. Да будет так. Нити, соединявшие Джеймса, рвались. Я чувствовала, как он стремительно теряет магическую силу. Если бы он этого не заслужил, ритуал не сработал и откат ударил по мне. Но все получилось. Значит, кара была заслужена. И последнее. По праву регента рода, я, до совершеннолетия наследника, замыкаю магию рода на себе. Все магические потоки Мэннера сомкнулись на мне. Теперь я буду чувствовать защиту и знать обо всех изменениях, как бы я далеко ни находилась. Джеймс Поттер спокойно спал. Его дом сгорел, поэтому он жил у своего лучшего друга Сириуса Блэка, в его доме, который достался ему по наследству от дяди. Бывший мародер только и делал, что напивался в компании со своими дружками и проклинал убийц жены и сына. Сегодня он отомстит. Они с Сириусом собрались в гости к мерзкому нюнчику. И плевать, что директор говорит, что он им нужен. Он ответит за своего хозяина. Сквозь сон он почувствовал сильную боль. От его крика проснулся Блэк. Вбежав в комнату друга, он увидел, как Джеймса скручивает под немыслимыми углами. Друг хрипел в агонии. Он, заикаясь от паники, вызвал Патронуса. «Директор, срочно нужна помощь. Джеймс умирает. Умоляю, помогите». Призрачная собака испарилась. Через несколько минут в гостиной вспыхнул камин. Из него вышел встревоженный директор и перепуганная Поппи Памфи. Поднявшись наверх, они увидели бессознательного Джеймса Поттера и Блэка, который смотрел на друга круглыми от шока глазами. Дело было в том, что когда-то черные волосы Поттера были белы как снег, он стал абсолютно седым. Джеймса Поттера госпитализировали в госпиталь Святого Мунга. У него было критическое падение магической силы, в два раза. Вследствие этого его ядро очень пострадало, у него шок, он в коме. Целители говорят, выйдет он из нее не раньше, чем через неделю. Все это заставляло задуматься. Такое бывает только после отсечения от рода. Когда гоблинов вызвали в Мунга для проверки, они подтвердили, что Джеймс Поттер больше не чистокровный маг, он отверженный родом и предатель крови. Его сила не восстановится, а родовые дары заблокированы. Такое могли сделать только с тем, кто это действительно заслужил. Но не это волновало Альбуса Дамблдора. Отсечь от рода может лишь глава или регент. Но Джеймс – единственный член семьи Поттер, который жив. Гоблины отказались отвечать на его вопросы и давать какие-либо пояснения произошедшему. Только с нескрываемым злорадством сообщили, что Джеймс лишен всех прав и теперь не может пользоваться своим ученическим сейфом. Кто бы ни отсек Джеймса, он был главой рода. Вопрос – кто это и чего от него стоит ожидать. Во что бы то ни стало, нужно выяснить имя нового лорда Поттера. Гарри мог стать им, но он младенец и мертв. И Лили могла стать регентом при сыне, но она мертва, и кроме того, ей бы не хватило магической силы, так что это совершенно исключено. Нужно поднять генеалогическое древо Поттеров, может, какой-то непризнанный бастард смог получить титул лорда, и чтобы обезопасить себя, отсек возможного претендента и его потомков. Это наиболее правдоподобная версия. Значит, с ним нужно связаться и убедить встать на сторону света, пока Том не попытался вмешаться. А если нет, то для общего блага уничтожить. Как глава Визингамота он имеет доступ к документам, что касаются магических родов. Сейчас же следует все проверить. И директор исчез в пламени Феникса. Как интересно, лорд Волан-де-Морт задумчиво смотрел в окно. Значит, Джеймс Поттер теперь предатель крови и почти полностью потерял свою магическую силу. И у рода Поттеров появился глава. Свяжись с ним, Люциус. Я хочу, чтобы он выбрал правильную сторону. Милорд, но Поттер Мэннер закрыт. Туда невозможно попасть. Обратись к гоблинам. Я думаю, они согласятся передать послание лорду Поттеру. Иди, Люциус. Старый манипулятор скорее всего в курсе произошедшего. Нужно поторопиться, пока род Поттеров не присоединился ни к одной из сторон. Союзники сейчас необходимы, как воздух. Всеволод, этого не может быть. Значит, убийство Саши и попытка отравления Андрея – звенья одной цепи. По твоим словам, кто-то пытается уничтожить наш род. Но кто? Я знаю, врагов у нас более чем достаточно, но решиться на такое. Ольга, любимая, звезда моя, я обещаю тебе, что найду того, кто за всем этим стоит. Кто кроме тебя и меня знает об этом? Я попросил сына, он расскажет остальным. Мы не можем это скрывать. Они должны знать и быть готовы защищать свои жизни. Он осторожно обнял любимую женщину, успокаивая. Они вместе много лет, но он по-прежнему любит свою звезду больше жизни. Она подарила ему столько счастья. Отказалась ради любви к нему от собственной семьи, которая так и не смогла принять их брак, даже спустя много лет. У тебя есть предположение, кто это может быть? Да, но этот человек давно мертв и стал призраком прошлого. Но если он смог выжить, то я найду его, и он сильно пожалеет, что выжил тогда. Голос любимого потяжелел и наполнился беспощадной решимостью. Ольга никогда не питала иллюзий. Ее муж один из самых опасных и безжалостных людей, что она знала. Для нее он был человеком, что беззаветно любил ее, и она также любила его. Но представителей его рода лучше не злить. Беспощадные воины, которые подчиняются лишь собственному кодексу чести и не ведают жалости к тем, кто посмел посягнуть на их семью. Хозяйка, к вам пришла эта коробка. Мы проверили ее на темные проклятия и зелья, чисто. Домовик исчез. На письменном столе стояла красная коробка, перевязанная белой лентой. Ольга развязала красивый бант и открыла, а внутри был букет черных роз и фотография юной девушки в старинном платье принцессы из легенд о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Небольшая карточка с всего тремя словами: «Мы снова встретимся». Она узнала бы этот почерк из тысячи. Это написал человек, который стал для нее воплощением кошмара. Ее бывший жених, которому никогда не было суждено стать мужем. Посылка доставлена. Хорошо, переходим к следующему этапу плана. Всеволод и Ольга наверняка уже поняли, что за всем стою я. Теперь мы больше не будем прятаться. Я надеюсь, к похищению Хельги все готовы? Да. Завтра, когда она будет на работе, ее похитят наемники. Мы заберем женщину и доставим в ваше поместье в Германии. Все идет отлично. Будьте осторожны с ней. Она должна быть доставлена целой и невредимой. Там, где начиналась эта история, там она и закончится. Ты найдешь бездыханное тело любимой на том месте, где оставил мне эту отметину. Я буду смотреть, как тебя будет медленно убивать чувство вины и боль от потери единственной. Когда я закончу, ты будешь молить о смерти. Ведь я не оставлю тебе никого, я заберу каждого, кого ты любишь. Уничтожу все плоды вашей любви, сожгу дотла твой счастливый мир и оставлю тебя умирать опустошенным и одиноким. Примечание к части оставляйте комментарии. Автору очень важно знать мнение читателей. Спасибо. Интересно, с нетерпением жду продолжения. Бета поработала. Мара, Нафа. Глава 8. Его родовое гнездо. Замок, что столетиями служил домом его роду. Воплощение силы и мощи его семьи. От него почти ничего не осталось, только руины. То, что не уничтожила авиация русских, сгорело в адском огне. Эти руины стали для него символом их величайшего краха, гибели их идеи всего, за что они сражались. От Великой Германии не осталось ничего, лишь пепел и несчетное число павших там, на востоке, на берегах Днепра, под Москвой, на улицах непокорного Сталинграда, на Курских высотах, везде. Каждый клочок ненавистной земли пропитан немецкой кровью. Они шли железной лавиной, чтобы принести истинный порядок и цивилизацию этим непокорным варварам, но их сокрушили, развеяли, как пыль, и сломили. Они проиграли, но сегодня он отомстит. Он годами готовился к этому дню. Покинув Германию, скрываясь в тени, он готовился, собирал информацию, находил нужных людей, полностью преданных ему и готовых на все. Он создал собственную армию, которая пойдет за ним до конца, не имея выбора. Его люди принадлежат ему душой и телом. В ход шло все, от зелий до клятв и ритуалов. Они больше не имеют собственного «я». Каждый солдат живет, только чтобы служить его воле. Годы работы, и он добился беспрекословного повиновения. Благодаря знаниям, которые в его семье передавались из поколения в поколение, он создал идеальную машину убийств, которая подчиняется ему одному. Тот, кто согласился служить ему, не сможет предать. Попытка предательства закончится мгновенной смертью, но и это не дарует его солдатам свободы. Весь его род – некроманты, одни из сильнейших в мире. С таким наследием предков и родовым даром привязать к себе человека, даже в посмертии, не составит особого труда. Он владел своей силой в совершенстве, за что его очень ценил Гриндевальд. Смерть Хельги будет долгой и мучительной. Когда сюда прибудет русский, все будет кончено. Он исчезнет, растворится, как дым на ветру, не оставляя никаких следов, и будет наблюдать, как его враг умирает от чувства бессилия и вины, не в силах что-либо изменить. Насладившись сполна его агонией, он нанесет новый удар, пока не останется никого из этого проклятого рода. «Хозяин, ваш приказ выполнен. Женщина доставлена. Она сейчас под сонным зельем. Ловушки готовы?» «Да, мы закончили установку. Все подходы к замку перекрыты. Чтобы преодолеть линии защиты, понадобится не один день, максимум несколько часов. Дольше защита их не удержит. Но как, моим лучшим людям, чтобы преодолеть защиту, понадобилось бы 2 дня. Ты плохо знаешь русских. Они совершают невозможное с точки зрения нормальных людей, в этом их сила. И кроме того, пробиваться сюда будет элита русского аврората и сильнейшие маги из древних родов. Но зачем рисковать собственными жизнями ради чужого рода? Похитив Хельгу, мы разбудили вулкан. Она жена одного из наиболее влиятельных людей в русском правительстве, и кроме того, их род имеет огромное богатство и большое влияние, но причина не только в этом. В войне, что мы развязали, погибло много русских магов, в том числе много аристократов. И выясняется, что за убийством члена рода Перун и за похищением в той войне стоит их противник, что давно должен был сгнить в земле, а он не только жив, но еще и посмел напасть на одного из них. Они в ярости и очень хотят увидеть мой труп. Русские сравняют с землей твою защиту. Нам нужно ускориться. Проверь пути отхода и защиту. Хозяин, если вы говорите, что все так серьезно, то не приведут ли наши действия к войне? Мне плевать, даже пусть русские вырежут каждого мага Германии. Меня это не волнует. Для меня важна лишь месть. И ты стал задавать слишком много вопросов. Он зажал в кулаке нить рабской связи, которую было невозможно оборвать, и с полным равнодушием смотрел, как его преданный помощник задыхается от невыносимой боли. Конечно, преданный, ведь он полностью в его власти. Этот неглупый молодой человек с неплохим уровнем магической силы и большими амбициями, но, к сожалению, без каких-либо перспектив, сам пришел к нему и согласился на вечное рабство за шанс получить богатство и власть. Ему было совершенно все равно, что придется совершить у него на службе. Он был готов на все. Сделав его личным помощником, он дал ему определенные привилегии. Видимо, раб забыл свое место, так что стоило напомнить. Я, проклиная гоблинов, работала с тонной макулатуры, которую мне передали порталом из банка. Финансовые отчеты, договоры, списки предприятий и акций, которыми владеет Рот Поттер, отчет о состоянии счетов в банке, о содержании сейфов и прочая фигня, которую я искренне ненавидела и которую в меня вбивали вместе с ненавистным этикетом и рукоделием. Но выбора не было. Звонкий и древний титул – это не только привилегии, это куча обязанностей и большая ответственность. Поэтому данному по праву рождения имени нужно соответствовать. К воспитанию наследников в чистокровных семьях подходит очень ответственно, а если дитя наделено с рождения немалой силой, то требования становятся очень жесткими, иначе маленький волшебник может навредить не только окружающим, но и того хуже, убить или причинить вред себе. Меня с братьями очень серьезно готовили и тренировали. У нашей семьи слишком много врагов, и слабые в нашем круге просто не выживают. В детстве я могла после изнурительной тренировки проклясть отца и деда-садиста, но теперь понимаю, сколько они для меня сделали. Без их уроков мне было бы в разы тяжелее. Со стоном потянувшись, я вышла из-за стола. Нужно проверить, как там Габриэль, а то слишком тихо, и еще этот комок шерсти исчез без каких-либо объяснений. Не нравится мне это. Сын с удовольствием играл разноцветными кубиками и маленьким мечом. Няня Эльф прекрасно справлялась со своими обязанностями. Я тоже решила ненадолго впасть в детство и поиграть с ребенком. Каждая секунда, проведенная с ним, была для меня бесценна. Я уже не представляла жизни без этого черноволосого чуда. Я любила его и понимала, чтобы его защитить, я готова на все. Саша, в гостиной вспыхнул камин. Увидев совершенно белое лицо Святослава, я сразу поняла, что-то случилось. Бабушку похитили. Ее магазин разгромлен, внутри три трупа наемников. Как и кто, как, неважно. Дед знает, кто это. Это тот же человек, что стоит за твоим убийством. Мы знаем, где бабушку держат сейчас. Идет подготовка к штурму, но там сильная защита. Нужна помощь. Камин подключен к международной сети. Ты ведь идешь с нами? Брат позволил себе легкую улыбку. Конечно, иду. О Габриэле позаботится мама. Я жду тебя. Войдя в камин, я через несколько минут оказалась в холле нашего московского особняка. Все указывало на подготовку к войне. Я видела, как лучшие бойцы Аврората сосредоточенно готовятся к бою, идя за братом вглубь дома. Саша, меня обняла мама. Посмотрев в мои глаза, она поняла, что отговаривать меня бесполезно. Будь осторожна, мама, все будет хорошо. Я обещаю тебе, что присмотрю за ними. Я кивнула в сторону братьев, отца и деда, которые сосредоточенно обсуждали план атаки. А ты позаботься о Габриэле. Сжав ее руку, я пошла разнимать активно спорящих мужчин. Стоящим в этом зале я могла доверять полностью. Это были либо вассалы рода, либо друзья семьи. И похоже, они все знают. Если появление незнакомой девицы не вызвало удивления, то она своя. Через полчаса ругани я их достала, и меня отправили переодеваться в боевую выкладку «Аврора». Надев защитный костюм из кожи дракона, я собрала волосы в высокий хвост, чтобы не мешались в бою. Распихала по карманам нужные зелья, обезболивающие, кровоостанавливающие, несколько энергетиков, и взяла свой любимый набор метательных кинжалов. Их выковал мастер-оружейник специально для меня. Отец подарил мне их на 20-летие. Каждый был произведением искусства. Они с легкостью пробивали любые магические щиты, проходя сквозь них, как горячий нож сквозь масло. Я была готова. Основные силы атакуют в лоб, прорываясь сквозь линии защиты и отвлекая внимание на себя. Все вы понимаете, что, пока мы доберемся к месту назначения, Ольга будет уже мертва. Поэтому маленькая группа проникает сквозь защиту при помощи домовиков. Их магию не удержит ни один щит. Мы бьем со спины. План рассчитан на внезапность нападения, но особо не обольщайтесь. Наш противник хитер, силен и смертельно опасен, и будет сражаться до конца. В малую группу войдут я и мои старые друзья, что со мной плечом к плечу прошли всю войну. Возражения не принимаются. Всем все понятно? Дед осмотрел взглядом Василиска, которому наступили на хвост сосредоточенных соратников. Дождавшись утвердительных кивков, подозвал меня к себе. «Александра, твоя задача – снять ловушки и защиту, максимально облегчить проход к замку штурмовым группам. Ты самый сильный стихийник из здесь присутствующих, так что смети ловушки своей силой. Устрой им Армагеддон в своем стиле. Ограничивать я тебя не собираюсь, работай на полную силу, но осторожно, не задень своих». Мы переместились на вершину высокого холма. Отсюда открывался прекрасный вид на руины когда-то величественного строения. На первый взгляд развалины были полностью заброшенными, но настораживала неестественная тишина, что, как пологом, окутывала это место. Ни пения птиц, ни шума деревьев. От этого места буквально веяло страхом и злом. Казалось, все живое затаилось в ожидании бури, что вот-вот грянет. Мертвое на вид место, стоило закрыть глаза и почувствовать магию, оживало тысячами оттенков силы и магии. Перейдя на истинное или магическое зрение, я поняла, что работы у меня дофига и еще больше. Это место просто поражало количеством защитных чар и ловушек. Кто-то очень постарался сделать эти развалины неприступной крепостью. Ну прямо Форт Нокс. Даже при моем неслабом резерве, я смогу уничтожить только половину. Основные линии обороны и стереть главные контуры силы. На большие, к сожалению, я в течение ближайшего часа буду неспособна после того, как выложу почти всю силу здесь. Но и этого хватит, я уничтожу основное, а остальное закончат другие. Ну что ж, начнем. Я закрыла глаза, отрешаясь от внешнего мира, слушая только магию и песни стихии, что создавали этот мир. Они слишком могущественны. Чтобы ими управлять, можно только просить, надеясь, что стихия откликнется на твой зов. Ведь маги-стихийники, способность управлять какой-либо стихией, это дар ее самой тому, кого она выбрала. Это случается крайне редко, а те, кого благословили все четыре стихии, считаются самородками. Конечно, каждый маг может вызвать огонь или воду, но не управлять ими без палочки. Меня с рождения благословили и ветер, земля, огонь и вода. Так что я прекрасно развлекусь сначала огнем, потом ветром и землей, а что останется после первых трех, утоплю в воде. Как говорит отец, сила есть, мозгов не надо. И вообще, нужно поскорее с этим заканчивать, меня ребенок дома ждет. Так что нужно очень постараться не умереть еще раз. Я сильно сомневаюсь, что, если профукаю это тело, мне снова дадут второй шанс. Так что смотрю в оба глаза и готовлюсь к любой неожиданности. Как там бабушка? Это меня больше всего волнует. Если этот урод причинил ей вред, то я его на мелкие полоски порву и скажу, что так и было. И Симка пропал, что не добавляет спокойствия и оптимизма. Где его носит, когда он так нужен? Напряжение прошло по линии защиты. На замок надвигалась огненная волна. Пламя в своей смертоносной красоте завораживало. Постепенно под яростным напором огненной стихии, защита начала давать трещины. Тот, кто управлял этим огнем, усилил напор, и первая линия обороны пала. Огонь последовал дальше, оставляя за собой лишь полосу выжженной земли. Они стояли и смотрели, как огненная смерть приближается к ним, не в силах спастись, потому что без приказа хозяина они не могли покинуть свои позиции. Оставалось только смотреть и ждать неизбежного конца. А в небе нарастал ураган. Буйство стихии завораживало. Огонь надвигался неукротимой лавиной. Он лишь спокойно хмыкнул. Ему не в первый раз. Защита выдыхалась под напором бушующих стихий. Штурм начался. Ну что ж, у него все готово. Остается только ждать, пока русский придет за своей звездой. На камнях у его ног лежала хрупкая женская фигурка. Лицо было белым, как снег, на его фоне рассыпались золотые волосы. Тонкие руки раскинулись в стороны. Нежные запястья были разрезаны. Алая кровь стекала на пентаграмму. С каждой каплей она становилась все белее, и едва заметное дыхание все тяжелее слетало с губ. «Прощай, Хельга, тебя уже не спасти, ты умрешь на том самом месте, где твой возлюбленный оставил этот шрам, как знак моего поражения и позора, который смоет твоя кровь. Русскому, будь он даже демоном, не успеть, он найдет лишь обескровленное тело. Можно уходить». Бросив последний взгляд на неподвижную Хельгу, он активировал портал. Женщина непослушными губами прошептала. Он обещал, что никогда не оставит меня. Он успеет. По щеке скатилась одинокая слеза. Примечание к части комментарий. У автора творческий кризис. Требуется помощь, и ваши комментарии как лекарство для ленивой музы. Бета поработала. Мара, Нафа. Глава 9. Бабушку удалось спасти. Дед прибыл вовремя, благодаря Серафиму, который почувствовал, что его создательница умирает. Поэтому он пропал. Но тот, кто за этим всем стоит, сбежал. И что-то мне подсказывает, что он не остановится на достигнутом. Бабушка сейчас пьет зелье для восстановления крови и укрепляющие. Несколько дней придется провести в постели, но с ней все будет хорошо. Результатом штурма стали практически уничтоженные руины замка и трое раненых Авроров. Один тяжело, но жить будет. Удалось схватить нескольких наемников, что обороняли развалины. Но толку от них не было, они скончались прямо в пыточной. Отец попросил своего друга-некроманта из рода бессмертных нам помочь. Он поможет разговорить трупики. Для меня операция прошла практически без осложнений, ну не считая двух сломанных ребер и легкого магического истощения. Любимые братики практически не пострадали, только у Святослава несколько царапин от режущего заклятия, а Андрея чуть не задушили дьявольские силки. Ну тут сам виноват. Не нужно было лезть в темные подвалы и прогуливать курс в Академии Тысяча Волшебных Растений и Убийц. Из подвала его вытаскивали я, отец и Славка, причем эти читали ему сквозь смех морали, а я, несмотря на опасную ситуацию, комментировала их действия и бессовестно развлекалась, слушая, как братец угрожает уничтожить дьявольские силки, как вид на планете. Вернувшись домой, я первым делом уложила Габриэля спать и пошла в ванную. Пролежав в горячей воде около часа, я надела удобный спортивный костюм и пошла в кабинет. Все равно спать не хотелось, а так хотя бы извлеку из бессонницы пользу. Просмотрю оставшиеся документы из банка и прочитаю полное досье на того упыря, что чуть не угробил нас с бабушкой. На столе, в кабинете, меня ждало послание Люциуса Малфоя с просьбой о встрече на нейтральной территории. Нужно было что-то решать, встреча назначена на сегодня в 9 вечера, меня ждут в банке. Портал прилагается. Безопасность гарантирует банк. Скорее всего, этот блондинистый павлин действует по приказу темного лорда, и он тоже будет на встрече. Также мне стоит ждать приглашения от Ордена Феникса. Пришло время выбирать сторону в этой войне. Остаться в стороне не получится, как бы сильно мне этого не хотелось. Если ситуация обострится, то я покину Туманный Альбион и вернусь на родину. Там я и мой ребенок будем в безопасности. Но бежать смысла нет. Габриэлю рано или поздно придется вернуться в Англию. Это его родная земля, его дом. Мне нужно добиться, чтобы здесь снова стало безопасно. И поэтому я пойду на переговоры. Трое мужчин сидели в роскошно обставленной комнате. Первый, высокий блондин с холодными серыми глазами, играл тростью с набалдашником в виде змей. Второй, русоволосый гигант с карими глазами, с усмешкой наблюдал за явно нервничавшим блондином. Третий, с бездонными синими глазами, в которых иногда вспыхивали алые искры и черными волосами, напряженно размышлял о чем-то своем. «Люциус, ты уверен, что он придет? Я не знаю. Приглашение ему передали, нам остается только ждать. Антонин, хватит меня доставать», — Люциус раздраженно ответил. Намечающуюся ссору прервала вспышка портала. В комнате появилась закутанная в черный плащ фигура. Кто находился под плащом, различить было невозможно. «Господа, добрый вечер. Я новый лорд Поттер», по голосу говорившего невозможно было понять, кто это, мужчина или женщина. Мощные заклинания искажения и сокрытия надежно хранили тайну. «Добрый вечер, лорд Поттер. Позвольте представиться и представить моих друзей. Я лорд Малфой, Антонин Долохов и Том Марвелла лорд Мракс, также более известный, как лорд Валандемарт, наследник Слизерина. Я вижу, вы хорошо осведомлены, лорд Поттер». От красивого голоса темного лорда лорд Поттер вздрогнул. «Может, вы откроете свое лицо? Закутанный в плащ маски трудно будет доверять. Без взаимного понимания и доверия конструктивный диалог у нас не получится. Может, вы и правы, лорд Мракс. Но перед тем, как я открою свое лицо, вы дадите клятву перед магией, что не расскажете о том, что увидите и услышите в этой комнате, без моего разрешения. Вы согласны, господа? Да, это будет справедливо. Я Томас Марвелла лорд Мракс, клянусь перед магией, что буду молчать о том, что услышу и увижу в этой комнате, и без разрешения лорда Поттера клянусь не разглашать. Я Люциус Абракас, «Лорд Малфой, клянусь, что буду молчать о том, что увижу и услышу в этой комнате, и без разрешения лорда Поттера клянусь не разглашать. Я, Антонин из рода Долоховых, клянусь перед магией, что буду молчать о том, что увижу и услышу». Тройная вспышка света подтвердила принятие клятвы перед магией. Плащ был отброшен в сторону, открывая рыжеволосую женщину с зелеными глазами. Лили Поттер. На лицах магов отразился шок и удивление. Лорд Волан-де-Морт восхищенно смотрел на преобразившуюся грязнокровку. Сила, исходившая от нее, порождала желание покорить и единолично владеть таким бриллиантом. Все в нем кричало, глядя на нее: «Мое, не совсем верно, господа». Она иронично посмотрела на застывших магов: «Вам лучше сесть. Разговор будет долгим и совсем нелегким. Прошу вас», — тонкая ручка указала на кресло. Когда все устроились, продолжая шокированно разглядывать ее, она лишь улыбалась на столь явное удивление: «Почему-то мне кажется, что я вас знаю». Первым начал Долохов. Он первым пришел в себя, в силу русского менталитета. «Да, ты прав, Антонин. Мы очень хорошо знакомы. Я Александра из рода Перун, но она мертва». «Вот именно. Господа, что вы знаете об амулете последнего шанса? Я вижу по вашим лицам, что свойства этого чудесного артефакта вам знакомы. Я воспользовалась им. И теперь я, Лилиана Александра Поттер Перун, регент рода Поттер до совершеннолетия наследника». Слушая рассказ девушки, он обдумывал варианты. «Значит, Дамблдор решил создать мессию света, избранного, которому будет предназначено убить его. Да, недооценил он старого паука. Если бы не самоотверженность Лили Поттер, то он был бы уже бесплотным духом, а директор получил послушную пешку, которая пошла бы на смерть по его приказу. Грандиозно. Пока он, развоплощенный, болтался бы за гранью, его людей бы уничтожили. Дамблдор превзошел себя, аплодируя стоя. В магической Британии идет война между темной и, скажем так, светлой стороной. Я не хочу пасть жертвой ваших разборок с Альбусом Дамблдором. Я очень хотела бы не вмешиваться в эту грязь, но выбора нет. Мое появление уже нарушило равновесие, и каждая сторона конфликта желает иметь род Поттер в своих рядах, а если нет, то убрать. Я прекрасно понимаю, что ни вы, лорд Мракс, ни дрожайший директор, не дадите мне остаться нейтральной. Выбор невелик. Да, я могу уехать в Россию. Туда ни вы, ни директор не полезете. Но этот вариант не устраивает меня по целому ряду причин. Так что давайте договариваться. Что вы можете мне предложить, если я буду сражаться на вашей стороне? Посмотрев на шокированных соратников, которые, замерев, смотрели на леди Поттер, как на восьмое чудо света. Да, девушка очень сильна, если магия и смерть посчитали ее достойной новой жизни. Леди Поттер, чего вы хотите? Называйте меня Александра, так будет удобнее, лорд Мракс. Я хочу гарантий безопасности для себя и моего сына, хочу, чтобы эта идиотская война быстрее закончилась, хочу, чтобы все причастные к тому, что Лили Поттер принесла свою жизнь в жертву для спасения сына, заплатили за это, и поэтому мне не по пути с Дамблдором и Орденом Феникса. Вы, лорд Мракс, очень опасны, и кроме того, вами постепенно завладевает безумие, но пока вы реальная сила, за которой идет почти вся аристократия Альбиона. Я хочу договориться. Я понял, Александра. Ваши условия меня устраивают. Что будем делать, сестра? Магия посмотрела на смерть. Мы не имеем права прямо вмешиваться в дела смертных. Мы столь могущественны, что прямое вмешательство любой из нас может поколебать ткань мироздания. Этот закон не приложен. Как бы я хотела отправить этого некроманта, что покусился на мое дитя, в самые глубины Тартара, но я не имею права. Он уйдет за грань в положенный срок. Равновесие вселенной важнее всего. Ты права. Никто не смеет нарушать законы Создателя, и даже высшие склоняются перед его волей. Но это не значит, что я не могу слегка помочь. Магия весело улыбнулась. Что ты задумала, сестра? Любовь сказала, что наше благословение – истинная любовь. Ее у нее забрали. Это несправедливо. Я это исправлю. Подарю ей истинную любовь и защитника, способного сберечь ее, и Габриэля, и дам второй шанс заблудшему. Это то, о чем я думаю. Магия кивнула. Ты само коварство, сестра. Осталось только договориться с любовью, ведь это ваш общий дар. Хотя, я думаю, с этим проблем не будет. Нет, не будет. Я благословляю. Рядом с магией материализовалась любовь. Что за? Дальше матерные выражения. Я почувствовала жжение в правой руке. Запястье обвивала причудливая вязь магической татуировки. Прочитав руны, я выразилась еще красочней. Что-то мне подсказывает, что лорд Мракс сейчас держится за руку и шипит на Парсилтанге ругательство по тому же поводу, что и я. Класс, нить истинных связала меня и темного лорда. Ну за что мне такое счастье? Он же маньяк с комплексом Наполеона. Мы же не сможем ужиться вместе. И потом, Англия еще и меня не выдержит. Лорд Мракс направился ко мне, и что-то мне подсказывает не для того, чтобы заключить в объятия, слишком много в его глазах было бешенства. Плюнув на все, я активировала портал и сбежала в Поттер Мэннер. Пусть сами с неадекватным Волан-де-Мортом разбираются, а мне еще нужно сообщить родственникам имя зятя, и при этом умудриться выжить. Примечание к части: очень классная глава, интересный ход событий, а также очень хочется узнать, что же будет дальше. Автор: вы молодец. Малинка 2505. Бета поработала. Мара, Нафа. Глава 10. Мое белое, как снег, лицо и совершенно бессмысленный взгляд в пустоту очень напугали родных, которых Симка, заикаясь от пережитого шока, вызвал в Поттер Мэннер. Теперь я сижу в кресле, укутанная в теплый плед. Меня напоили успокоительным зельем и вручили чашку горячего чая с лимоном. Мою несчастную руку осмотрели со всех сторон и подтвердили, что я была права. Это действительно метка истинных. После того, как я слабым голосом назвала имя счастливчика, который стал моим мужем, родственникам понадобились остатки успокоительного. «Да, сестра, не повезло тебе», — взгляд Андрея был полон сочувствия. «Это как сказать, кому еще не повезло? Волан-де-Морт после месяца жизни с Сашкой взвоит и попросится в Азкабан на постоянное место жительства. Спасибо, братик, за поддержку и понимание. Хватит, Саша. Ты прекрасно понимаешь, что со связью истинных не шутит. Ты и лорд Мракс теперь одно целое. Связь не разорвать, никому из смертных это не под силу. Он твой муж. Теперь вы без друг друга долго не сможете, и он не сможет причинить тебе вред, как и ты ему. Спокойствие отца помогло мне собрать мозги в кучу. Я понимаю, нам не жить в одиночку. Поэтому нам нужно готовиться к войне с Эльбусом Дамблдором. Мне удалось собрать прекрасный компромат на непогрешимого, как считают в Англии, великого светлого. Прежде всего мы опубликуем в России и в других странах эти материалы. Отец, что нам это даст? Будет большой скандал. Дамблдор нажил много врагов. Мы используем это, чтобы лишить его поста председателя в Международной конфедерации магов. Я уже заручился поддержкой очень влиятельных людей, которые горят желанием отплатить Альбусу за все хорошие. Это в Англии он победитель темного лорда Идол, величайший светлый волшебник, а в других странах не все так однозначно. Находиться на территории России ему запрещено под страхом смертной казни, в Германии его ненавидят, как и в других странах, которые пострадали в развязанной его дружком войне. Наша родина пострадала больше всего, и слишком много детей нашей земли отдали свои жизни во имя победы над общим врагом. Если получится, это будет сильный удар по директору. Я задумчиво посмотрела на огонек свечи. Интересно, как там Том? Я машинально провела пальцами по метке истинных и почувствовала в ответ тепло. Да, до чего я докатилась. Волнуюсь за темного лорда, главное пугало магической Британии. Он, моя вторая половинка, с этим придется жить дальше. Метка истинных появляется только у тех, кому суждено быть вместе. Они предназначены друг другу еще до рождения. Их души навеки связаны. Один не может жить без другого. Величайшие благословения любви и магии. Знак того, что их любовь сильнее времени, расстояния и самой смерти. Получивший метку больше не будет одинок. Отмеченные чувствуют свою половинку через связь. Они могут делиться магией. При полном соединении магическая сила истинных возрастает в несколько раз. Но смерть одного из них неизбежно повлечет уход за грани другого. Для меня ничего не осталось в мире. После ухода Равины жизнь замерла. Теперь ничего больше не имеет значения. Она спасла мою жизнь ценой своей, но я скоро уйду за ней. Берегите свою вторую половину. Мир без любимых пуст. Я, Салазар Слизерин, лорд магии, основатель школы чародейства и волшебства Хогвартс, прощаюсь с миром. Я прожил 10 невыносимо долгих и одиноких лет без тебя, и теперь наши дела завершены, и я могу умереть, чтобы воссоединиться с моей любимой женой Равиной Ривенкла. Прощай, потомок, и помни о написанном здесь как о единственной правде о жизни Салазара Слизерина, ибо только тот, в ком течет моя кровь, сможет прочитать этот дневник. Его кумир любил, и любил так сильно, что предпочел уход за грань жизни без любимой. Этот дневник, который он нашел в тайной комнате вместе с записями самого основателя и его жены, не раз помогал ему найти верный путь, и теперь дал бесценный совет. Мало кто знает, что Слизерин, из которого сделали воплощение зла, был способен на такую любовь. Да, директор, вот вам и сила истинной любви, о которой вы столько говорите. Он не идиот, чтобы отказаться от такого дара. Он сделает все, чтобы она была с ним, и не только из-за метки. Он сможет защитить и сберечь ее. Коснувшись метки истинных, он почувствовал тепло и беспокойство. Пора встретиться с суженой. Александра, нам нужно встретиться и поговорить. Буду ждать тебя в Мракс Мэннере завтра в 7 часов, Марвала. Люциус. Да, мой лорд, передашь это письмо с гоблинами. Я хочу, чтобы оно сегодня же было у леди Поттер. Слушаюсь, мой лорд. Аргентина, его новый дом. Страна, в которой он, как и многие другие, после победы русских, нашел убежище. Он, Вильям фон Гольштемак, потомок одного из самых древних родов Германии, был вынужден бежать, оставив все, чтобы спастись. Так долго ждать шанса отомстить и снова проиграть проклятому русскому.